Милостыня. Хорошо помочь и погоревшим, но тут одна лишь скорбь, по большей части приносящая пользу людям, для какой причины пожары попускаются от провидения свыше, но стократно выше то, если сохранить или дать возможность сохраниться многим от явного душевного вреда. Кто жертвует что-либо Бога ради, тот и получит от Бога воздаяние, а не от людей. Благотворение внешнее внешними средствами приносит пользу нашей душе, если не судим и не доверяем своему помыслу, что будто бы средства эти не так употребляются. Полезнее всего благотворить и веровать, несомненно, что получим за это от Господа воздаяние. Блага здешние кратковременны, и никто богатства земного не переносит с собою в будущую жизнь, разве кто разумно употребит его на милостыню и благотворение. Где невозможно помочь делом и советом, заповедь имеем молиться друг за друга, да исцелеем.